Третье. В пачке газетных вырезок и оттисков журнальных публикаций Акимов нашел широкие листы линованной бумаги, скрепленные обыкновенной булавкой. На первом листе крупной вязью синими чернилами было написано «Сибирь. Введение», а чуть ниже цветной карандаш твердо вычертил «Наброски». Перевернув страницу, Акимов прочитал фразу, которая относилась прямо к нему. «Ваньки все нет и нет. Где же он так долго едет?» Акимов почувствовал, как спазмы сжали его горло. Очевидно, эти слова Венедикт Петрович написал в минуту крайней тоски. Они вырвались из его души, как возглас отчаяния. «Да, Иван слишком долго ехал. Но разве он виноват в том, что дорога его оказалась такой длинной и трудной, и такой в конечном итоге горькой?» Надвинулись сумерки. В широкие окна коттеджа хлынула предвечерняя мгла. Сквозь деревья парка замерцали огни домов, протянувшихся прямой и строгой линией. Акимов задернул шторы окон, зажег хрустальную люстру, спускавшуюся над письменным столом. Снова сел в кресло и принялся читать. И хотя рукопись была, вероятно, тем ранним наброском, в котором автор не достиг еще точности в языке, это действительно были наброски, тезисы работы, которую предстояло развернуть, но мысли Лихачева с первой страницы захватили Акимова. Страница первая. Российское могущество прирастать будет Сибирью. Только гений мог сказать слова, мудрость которых рассчитана на века. Попробуем проникнуть в смысл этих слов, представить себе совокупность тех доводов, которые позволили великому ученому произнести эти вдохновенные и вещие слова. Сын Отечества, сын России. Таким был Михаил Ломоносов от первого своего вздоха до последнего. Улавливаю в сих словах о Сибири прежде всего патриотическую гордость Ломоносова за свой народ. В ту историческую пору в мире не было другого народа, который смог бы такое исполинское деяние, как покорение Сибири, вынести на своих плечах. Чтоб пройти через неизведанные тысячеверстные просторы, чтобы не остановиться перед неисчислимыми трудностями движения, мало было обладать только мужеством, отвагой и буйством от переизбытка удали. Главное, чем нужно было обладать, сознанием исторической роли, проникнутым воплощенной волей веков и решимостью приумножить славу Отечества. Становлюсь на колени пред тобой, россиянин, кем бы ты ни был, молодым главой ватаги из княжеского рода, посланным отцом из уютных палат ради наживы и подвига, простым ли мужиком с Дона, страждущим свободы и лучшей доли, или хитроумным дьячком, писавшим царю с пути челобитной от вождей племен и атаманов, сквозь которые просматривается недюжинный ум летописцев русской силы. Российское могущество прирастать будет Сибирью. Велика и неохватна для науки твоя формула, Михайло Ломоносов. Что же угадывалось тебе тогда, в твои далекие годы, при твоем мысленном взоре, обращенном к восходу солнца? Думается, Сибирь виделась тебе раньше всего как земля, которая обладает необозримыми возможностями для горнорудного дела. Отец российской металлургии, возможно, ты один из всех мужей науки того времени понимал, как много значит металл в процветании государства российского. Несомненно, останавливали твой взор и величайшие реки сибирские, не только как пути сообщения, открывающие выход в океан к другим народам земли, а как источники энергии, способной преобразовывать пустыни и горы по велению ума человеческого. И уж, конечно, ты, денно и ношно помышлявший о силе и мощи народа русского, не мог не взглянуть на Сибирь, как на пространство для заселения пришлым людом из глубин российских, поистине бескрайне сельскохозяйственные и лесные угодья Сибири. При этих угодьях Отечество наше обладает завидным счастьем, недоступным другим державам. Сколь бы быстро ни возрастало число душ человеческих, каждому из них и ныне, и много веков спустя найдется под небом земля для возделывания и получения плодов, и вода, без которой не взрастет ни дерево, ни колос, не проклюнется травинка, и все живое обречено на исчезновение и погибель. Страница вторая. Вся огромная территория Сибири прорезается реками. Они хорошие внутренние пути, так как по некоторым губерниям протяженность рек превосходит 35-40 тысяч верст. Реки же могут образовать сквозной путь из Европы в Азию и обратно. Когда мускульная сила в передвижении и по самым малым рекам заменится механической, тогда даже наиболее дальние точки на этих территориях станут доступными. Это не может не повлечь оживление людских связей и принесет государству новое благо. Ледовый многомесячный покров рек и морей Сибири должен вызвать возникновение мощного ледокольного флота. Скорее всего, Сибирь получит выход в море через Енисей, самый короткий путь в него, а равно в Карское море, обладающее наиболее коротким ледовым полем. Неизбежно сибирские реки начнут обрастать линиями железных дорог. Среди наиболее вероятных в самое ближайшее время железная дорога Томск-Туруханск. Царскому правительству давно бы надлежало прислушаться к голосу российских ученых и рачительно взвесить огромные выгоды, которые принесет этот путь экономическому развитию России. В будущем, естественно, люди не могут оставаться в подчинении стихий. Будет прежде всего достигнута круглогодичная навигация через устье Енисея. Это будет достигнуто поднятием температуры воды Енисея через создание ангара Енисейского каскада водохранилищ и специальных водонагревательных сооружений, использующих гидроэнергетическую силу рек и солнечного тепла. Теоретически, эта проблема уже сегодня вполне доказуема. Что касается ее технического решения, то это дело нашего столетия. Без колебаний верю, что к 2000 году весь комплекс этих проблем будет реально воплощен в жизнь. Страница третья. С трех сторон в виде огромной подковы окружена западносибирская низменность горными системами палеозоя. Эта величайшая чаша мира своей открытой стороной уходит в глубины Ледовитого океана. Низменность поражает не только масштабами территории, но и глубиной рыхлых осадочных отложений мезозоя и кайнозоя. С точки зрения современных сведений о наличии полезных ископаемых, в этом рыхлом мощном покрове западносибирская низменность представляет собой пустыню. Решительно выскажусь супротив тех, кто полагает принять великую низменность за пустыню, начисто лишенную даров, нужных человечеству. Берусь утверждать обратное. Низменность является кладовой гигантских размеров, и не удивлюсь, если при жизни живущих уже поколений она поразит мир колоссальным объемом запасов полезных ископаемых. В своем труде «Сибирь», являющимся делом всей моей жизни, я разовью доказательства в пользу этого убеждения. Здесь же лишь отмечу следующее. Даже при кратком взгляде на геологическую историю этого региона планеты, нельзя не заметить тех горных систем, которые, поднявшись в палеозойское время, заключали в себе бесчисленное множество месторождений металлов всякого рода. В течение сотен миллионов лет горные системы разрушались. Водными потоками рыхлая масса вместе с металлами в виде мелких частиц и растворов слагалась в чашу прогиба. И где-то здесь металлы оседали, образуя пластовые месторождения. Палеозойское дно гигантской чаши прогиба колебалось, то подымаясь, то опускаясь, и море с севера то наступало, то отступало. Так в течение всего мезозоя и начала кайнозоя. На эти процессы ушли десятки и сотни миллионов лет. Существенно подчеркнуть, в мелких морях существовала богатейшая органическая жизнь. Органические отложения, захороненные массой горных пород, естественно, должны образовать скопления нефтепродуктов и газов. Сие не вызывает во мне никаких сомнений, хотя отчетливо вижу, одного желания открыть эту гигантскую кладовую мало. Опять же уповаю на 20 век и верю, что никакое безумие императоров и царей, владык и диктаторов не сдержит развитие науки и техники. С горечью лишь думаю, жизнь у людей столь коротка, что мне не суждено будет пережить мгновение торжества человеческой мысли над многими нынешними тайнами Вселенной. Страница 4. Степные просторы юго-западной Сибири с их черноземными и подзолистыми почвами составляют огромные фонды сельскохозяйственного земледелия. Даже трудно охватить умом, какой дар поднесла русскому человеку природа, наделив его таким богатством. Агрономическая наука обязана раскрыть перед сибирским мужиком широкие возможности повышения производительности пахотных земель. Но как ни богаты пахотные сибирские земли, и они требуют о себе заботы. Мелиорация, органические минеральные удобрения – неизбежные условия повышения плодородия сибирской пашни. У сибирского земледелия есть благоприятные спутники, я имею в виду не только обилие лесов и воды, но и такие компоненты, как агрономические руды и торфяники. Если правильно использовать их, то земледелию не страшны ни ветровые, ни водные эрозии. Об известковании земель, равно как и их закисление, эффективно может регулироваться с помощью этих элементов самой земли. Однако же у земледелия есть свои опасности, которые надлежит видеть и теперь. Происходит продвижение пахотных земель на север, вторжение их путем раскорчевок в зону лесов. Рачительно ли сие? Лесные почвы потребуют вложения огромного труда и средств для поддержания производительности полей. Особый том посвящается мною лесам. Тут выскажу лишь одно соображение. Наукой о лесах отмечено, что ежегодный прирост древесины, к примеру, в Западной Сибири, не меньший, чем в этих же широтах европейской части России, несмотря на более низкие температуры. Вероятно, это обусловлено тем, что в Западной Сибири более мощный снеговой покров, который часто ложится на талую землю. Лесопромышленное хозяйство в Сибири должно создаваться по принципу вечного круга оборота с периодом 50-70 лет. Совершенно изумительный дар природы – это кедровые леса Сибири. Кедр – плодовое дерево, орехонос, кормилец животного мира сибирской тайги, плодоносит сотни лет. Поразительная экономическая выгода сохранять и приумножать его. Святой долг грядущих поколений по меньшей мере утроить площадь кедровых лесов Сибири. Страница 5. Археологические находки на территории Сибири свидетельствуют, что люди обитали тут с древнейших времен палеолита и во все поздние эпохи человеческой истории. Имеется большая масса курганов и прочих захоронений, и хотя значительная часть их ограблена еще в прошлые века, курганы не только исторические сокровища, но и кладовые материальных ценностей, объем которых никто не рискнет оценить даже приблизительно. Одно бесспорно и очевидно. Сокровища эти составляют национальную собственность русского народа. С допуском иностранного капитала на рудные разработки в Западном Алтае, Риддер, туда потянулись международные авантюристы и грабители древних ценностей, нанесшие уже неисчислимый урон другим народам и странам. Поступают сведения, что эти алчущие наживы шакалы обшаривают долины Горного Алтая, проникают к курганам и преисполнены желание разворовать наше национальное достояние. Сказывают, что даже в среде ученых мужей встречаются такие бесхребетные выродки, кои содействуют этому разграблению. Предательство, равного которому не сыскать. Позор! В тоске и болях, душа моя, где ты, власть, которая приостановит неслыханный разбой? Страница шестая. Все больше и больше задумываюсь. Кто? Какой общественный слой в состоянии поднять производительные силы Сибири, вдохнуть в ее просторы жизни и действия, на деле осуществить гениальный завет Михаила Ломоносова «Российское могущество прирастать будет Сибирью»? Мечусь и терзаюсь в раздумьях, и, как ни прикидываю, вижу одну лишь силу, способную взять на себя эту титаническую работу – партию эсдеков-большевиков. Есть у нее для этого и ум, и отвага, и смелость, и корни ее уходят глубоко в народ, и потому за ней будущее. На полях страницы пометка. Не вздумай, любезный отрок Ванька, вообразить, что ты обратил меня в свою веру. Дошел до нее сам, дотумкал собственным умом. Страница седьмая. Родина моя, накануне социальных потрясений. Буря и разрушает, и создает условия для роста новых сил. Даже на опустошенных ею участках вырастает лес и гуще, и крепше. Не будем бояться этой бури, пусть она пронесется, как смерч, иначе родная земля не очистится от скверны. Иначе бесталанные люди всякого рода, мерзавцы и самозванцы, будут продолжать топтать мой народ, изгаляться над его великой и прекрасной душой, взнуздывать его в пору благородных порывов, глушить его высокие стремления. Нет, не будем бояться бури.